Глава 61. Сутки до суда. Алина. Прошло уже 3 недели. Только наша любимая кошка скрашивала грустные дни. Виталик заявление не забрал. Да я и не ждала от него этого. Не могу сказать, что Вадим не виноват. Что бы его бывший друг ни сделал, нельзя так нападать из-за угла, да еще и с кастетом. В то же время и Вадика не виню. Нельзя ругать мужчину за то, что он мужчина. Он защищал меня и мою честь. Конечно, я желала, чтобы все обошлось малой кровью для нас, но тут уже не мы решаем, а завтрашний суд. Из общения с адвокатом мы поняли, что наказание полностью или хотя бы в виде условного Вадиму избежать не удастся. Учитывая все те факторы, которые парень называл и мне. Не первый привод, кастет, сознание в преступлении. Виталик поправился, его выписали. Я не просила его забрать заявление, но просила Алла. Но даже ее Виталий слушать не стал и давил на свое. Причины для полиции были более чем прозрачные. Не поделили девушку, которая к тому же официально была женой потерпевшего. Все ясно. Тут и обсуждать нечего. И даже мои попытки рассказать о некрасивом поведении Витали перед самым разрывом ни к чему не привели. Я решилась и рассказала, но услышала только: «Девочка, а кроме слов у тебя что-то есть?» — спросил следователь. «Твои слова мы не пришьем к делу. Тем более Виталий твой муж. Такие дела вообще не раскрываются, только процесс затянет. Дубровину твоему адвокат собьет срок, да потом заявление подаст на условно-досрочное освобождение, если как умный будет себя вести на зоне. Статья у него вовсе не страшная. Парень не тюфяк и не терпила. Никто там ему ничего плохого не сделает. Можем, конечно, сейчас от тебя принять заявление на Виталия. Только времени сколько прошло. На тебе ни ссадины, ни справки от гинеколога. Просто воздух, а не заявление. Если не докажешь ничего, твоему Вадиму только хуже будет. Будешь писать?» Я отказалась. Не знаю точно, могла ли я сделать этим хуже Вадиму, но даже проверять бы не рискнула. Парень поддержал мое решение, и вместе мы решили оставить все как есть. Все надежды мы возложили на адвоката. Попался довольно умный и опытный, уже не молодой. Есть шансы получить самое легкое из возможных вариантов наказания. Вадик продал машину и оплатил услуги адвоката сам, не требуя ничего с матери. Оставшиеся от продажи отдал ей и мне, чтобы на передаче и поездке к нему всегда были деньги. Я устроилась работать в магазинчик канцтоваров. Пока мне не удалось найти ничего по профессии, но это дело поправимое. Все же лучше, чем вообще ничего. Вадим тоже дорабатывал последние дни перед увольнением. Узнав о том, что у него будет суд по уголовному делу, работодатель попросил его тихо уйти, и парень не стал спорить. Прекрасно понимает, что даже условка — это огромное пятно на репутации, и далеко не каждый захочет иметь с ним дело. Алла к нам в дом не приходит. Вадим общается с ней только на ее территории, куда меня по понятным причинам не зовут. Что ж, так и для моей нервной системы лучше. Если так вышло, что с матерью моего любимого парня мы враги, то лучше тогда не пересекаться. Надеюсь, что когда-нибудь женщина остынет. Может быть, мы поженимся, родим малыша, и она станет наконец относиться к нашей любви серьезно. Алла до сих пор не верит в мою искренность, как и в чувство к ее сыну. Эти 3 недели были сложными и нервными для всех. Постоянное общение со следователем или адвокатом, бесконечный поиск информации в интернете и чтение различных статей, чтобы нам тоже понимать четко, о чем будет идти речь в зале суда. Мы все трое очень устали от всего этого, но самое сложное было впереди — суд и возможное заключение Вадима. Но этот процесс уже необратим, а время несется как сумасшедшее, не щадя нас. И вот уже остались ровно сутки до того, как Вадима прямо из зала суда могут забрать под стражу. Это очень страшно. Но сделать я ничего не могу. Чтобы не нервировать лишний раз Вадика, старалась плакать только наедине с собой. Пока он спит, в душе или в обед на работе. Просто не могу, и все. Понимаю, что рыдать бессмысленно, а вот рыдается, и все тут. Заканчивала последние дела в магазине, когда в дверь постучали 3 раза. Это Вадим. Только он так стучит. Пришел, чтобы мы вместе пошли в магазин, накупили каких-нибудь вкусняшек, а потом отправились домой. Наш магазин закрылся полчаса назад. Еще 30 минут я привожу его в порядок для следующего дня, снимаю кассу, убираюсь на рабочем столе, проверяю еще раз, все ли на месте на витринах. Улыбаясь, повернула ключ в замке и впустила Вадима. Закрыла дверь обратно. «Привет». Тоже улыбался он. «Привет, мой хороший». Поднялась на мыски и поцеловала его в щетинистую щеку. «Я сейчас досчитаю тут немного и пойдем. Посиди пока, не сбивай меня». «Может, помочь?» Предложил он, присаживаясь на край стола. «Поможешь, если помолчишь. Не люблю, когда в таких делах кто-то пытается помочь. Лучше сосредоточиться и все сделать самой. Тем более, что я совсем немного не успела до его прихода». «Всё». Защёлкала мышью и выключила компьютер. Встала и потянулась, разминая затекшую от долгого сидения спину. В этом магазине был куда более суровый график работы, чем в агентстве по рекламе, и я заметно уставала. Не привыкла, наверное, еще. Каждый вечер как вареный пельмень потом дома. «Пойдём», — сказала ему и взяла свою сумку из шкафа. «Пойдём», — ответил он и прижал к себе. «Ну, пойдём», — повторила я. «Ну, пойдём», — снова ответил он и приник к шее губами, вызывая, как и всякий раз, мурашки. «Вадим», — пихнула его в бок, пытаясь не дать себя целовать. «Алина», — промурчал наглец и спустил губы ниже, на ключицу. «Не здесь же», — уперлась руками в него. «Почему не здесь? Магазин закрыт, а мы одни». «Тут же камера». На секунду синие глаза задержались на мне, а потом Вадим выпустил меня из рук. «Ну да. Стать героем реалити-шоу «Секс под камерой для большого босса» мне бы не хотелось. Пойдем тогда». Весело болтая, дошли до магазина. Набрали в корзину продуктов, бутылку вина и пошли на кассу. Оплатили покупки и раскладывали их по пакетам, когда я услышала знакомый голос позади себя. «Ну, привет, голубки!» Вздрогнула и обернулась. Встретилась с холодными голубыми глазами Виталия. Вадим обошел меня и встал передо мной, будто загораживая собой на всякий случай. Нападать на меня прямо в магазине бывший муж не станет, но кто знает, что в его голове. Тем более Вадим ему ее отбил знатно. «Ну что, Алин, через неделю уже суд по нашему разводу, ты помнишь?» «Помню», — ответила я. «Придешь?» «Да, конечно. А ты, Виталь?» «Приду», — ответил парень. «Какой смысл затягивать процесс, если итог будет тот же самый? Нас все равно разведут». «Да», — кивнула я. «Рада, что ты это понимаешь. Спасибо». «Не стоит благодарить», — покачал Виталик головой. «Ты сама выбрала такую судьбу. Что же теперь поделаешь?» «Какую?» — грубо спросил Вадим. «Судьбу жены уголовника». Вадим напрягся и еле удержался, чтобы снова не напасть на бывшего друга. «Не смей», — тихо сказала ему на ухо, вжавшись пальцами в плечи. «Он тебя провоцирует. Иди, Виталь, мы и так в курсе, что ты за нас очень рад». «Безумно», — хохотнул он. «Ты уже насушила сухарей, Алин. И еще, кстати, видел акцию на сигареты. Позвони мне, я скажу, где. Кажется, именно сигареты очень ценятся на зоне, а, Вадимка? Хочешь, я буду тебе писать?» «Пошел ты!» — кинул в него Вадим. «Да я-то пойду. Я свободный человек. Где хочу, там и хожу. В отличие от тебя, мой тюремный друг». «Алина, Алина!» — вздохнул он и покачал головой. «Да чего ты опустилась? Имей в виду, назад я тебя не приму. Если ты вдруг надумаешь прийти ко мне после того, как замучаешься ждать своего уголовника. Но секс могу обеспечить. Обращайся. Приласкаю по полной. Это даже почти не измена. В постели ты хороша. Да, Вадик?» Я вцепилась изо всех сил в плечи Вадима, которому титаническими усилиями удавалось не пойти следом за Виталием и не дать снова ему в морду. «Нет», — говорила я. «Он не стоит того. Я никогда не приду к нему. И он это знает. Я не предам тебя, Вадим. Слышишь меня?» Парень развернулся ко мне. В синих глазах было столько боли, что океан бы не вместил. «Я залечу все твои раны, любимый. Я смогу». Положила ладонь на его щеку и мягко провела, пытаясь успокоить этот шторм внутри него. Он послушал меня в этот раз. Он не пошел бить его снова. Мой самый лучший, самый сильный духом мужчина, который умеет извлекать опыт из ошибок и учится бороться со своим горячим нравом. «Я никогда не поступлю с тобой плохо», — сказала ему. «А если разлюбишь, скажешь сразу, чтобы я не ждал тебя?» «Скажу», — кивнула я. «Я больше не буду повторять прошлого. Но представить, что я тебя разлюбила, это кажется мне невозможным. Пойдем домой, милый. Мы уже полчаса тут стоим». Вадим будто очнулся. Огляделся кругом и понял, что мы действительно уже долго общаемся прямо в магазине. Взял пакеты и пошел к выходу, а я следом. Дома скромно поужинали. Готовить сил не было ни у меня, ни тем более у Вадима. Состояние было подавленное у обоих. Вадим молчал полвечера, раненный словами бывшего друга. Он очень переживает, как бы не пытался это скрыть. «Вадь». Села с бокалом вина рядом с ним и взяла за руку. «Ну, чего ты загрузился? Ты ведь понимаешь, что он просто хотел нам насолить. И у него получилось. Не может он нас простить. Ни тебя, ни меня». «Ты думаешь, так легко было смириться с этим всем?» Поднял на меня глаза Вадим. Взял мой бокал из рук и отпил вина. Вернул мне обратно. «Я когда понял, что ты мне дороже нашей дружбы, знаешь, что испытал? Я ведь не тварь какая-то, которой пофиг на все. Я дружил с ним. Любил по-своему. И предал. Потому что не смог справиться с чувствами к тебе. И сейчас он говорит и делает гадости, потому что ему тоже больно. Всем нам больно. Я не думал, что наша с тобой любовь доведет до такого». «Я тоже не думала об этом. Но вышло вот так. Что же теперь? Ты жалеешь, Вадим?» Внимательно глянула на него. «Все время боюсь, что наступит тот день, когда он станет обвинять меня во всем, как его мама и некоторые, теперь уже бывшие друзья. С нами мало кто общается из прежде большой и веселой компании. Многие нас осуждают и говорят за спиной гадости». «Глупышка». Вадим улыбнулся и снова забрал бокал из моей руки. Поставил его на стол. «Я бы ради тебя прошел все еще раз. Лишь бы ты снова согласилась быть моей. Я люблю тебя». Последние слова он уже шептал мне на ухо, заваливая на диван и снимая с меня футболку. Позволила себя раздеть, загораясь только лишь от касаний пальцев и полных желаний синих глаз. Оставшись ногими, мы прижались друг к другу, ощущая каждой клеточкой, каждой родинкой другого. Горячие поцелуи по всему телу раскаляли нас до бела. Шумно выдохнула, почувствовав вторжение в мое тело. Обожаю этот момент, когда я ощущаю своего мужчину максимально близко и делю с ним это удовольствие. Сначала мягкие толчки, потом куда более глубокие, в очередной раз отключили мозги, будто дурман или наркотик какой. Мне было плевать, что будет завтра, что будет с нами. Сейчас мне хорошо, и я чувствовала себя счастливой. Секс с любимым не заменит ничто на свете. Это не просто секс, это совершенно иное состояние. Когда вы одно целое, одно тело, которое ощущает и пульсирует во взаимном удовольствии, которое мне довелось испытать только с Вадимом. Вцепилась пальцами в его волосы, хватая мужские губы своими и не сдерживая стоны. На меня накатила волна оргазма. Вадим, ощутив мои спазмы на себе, тоже получил свой. «Какая же ты сексуальная, малыш!» — шептал он мне. «Мне кажется, я такого никогда не испытывал еще». «Это правда. Рядом с ним будто проснулось во мне что-то. С бывшим мужем я не вела себя так раскованно, не отдавалась таким наслаждениям. Такая я именно с Вадимом. Он разбудил во мне внутреннюю женщину, которая, как оказалось, еще как любит порочный и откровенный секс». «Я тоже. Так только с тобой», — ответила я. Нам потребовался еще один заход, чтобы, наконец, улечься отдыхать. Бутылка вина была выпита. Часы показывали полночь, а мы все никак не могли наговориться и уснуть. Ощущение, что эта ночь, возможно, последняя совместная за долгий предстоящий период, давило на обоих. Мы ловили каждое мгновение, дорожили каждой минутой рядом. Пока можем. Невольно опять покатились слезы прямо на грудь Вадима. Не успела их поймать, да еще и носом громко хлюпнула. «Эй!» Мягко пожурил он меня. «Ну, прекращай. Слезами горю не поможешь. Тем более мы еще не знаем завтрашний исход дела». «Я не могу не плакать, когда думаю о разлуке с тобой». Прижалась к нему котенком. «Какая-то ты плаксивая стала в последнее время». Гладил он меня большой ладонью по волосам. «Попей, что ли, что-то успокаивающее. Я не хочу знать, что ты постоянно на нервах и в слезах. Вон, и на работе устаешь так быстро, потому что постоянно плачешь. Я тебе не разрешаю, ясно?» «Чего не разрешаешь?» Не поняла я и заглянула в синие глаза. «Плакать. Я муж твой будущий или кто? Не разрешаю лить по мне слезы, понятно?» Вдруг стало смешно. «Понятно, понятно, мой господин». «Вот не будешь слушаться, я тебе такого господина покажу, что пожалеешь, что такая непослушная девочка». «Вот как?» Мягко пробежалась по крепкому торсу пальчиками. «Это интересно. Пожалуй, я даже покосячу немного, чтобы узнать больше о твоих наказаниях». Дошла до линии боксеров и нырнула в них рукой. «Сейчас я покажу тебе, кто у нас тут рулит, Вадим».